Ах, зачем я не убила тогда себя? Зачем не задушила своими косами? Пан Квинто все время говорил, что любит меня. Я оборонилась от него. Он служил под хоругвью у пана Вишневецкого в гусарах, и мы приехали в Самбор. Там он меня устроил в хате и все ходил ко мне, и взял силою. Она замолчала, тяжело перевела дух и сказала: «Меня все брали силою». Петр замер и слушал, не сводя глаз с ее изменяющегося лица. Оно то краснело, загораясь стыдом, то бледнело, и порою тусклые глаза вдруг вспыхивали. Они все пошли на казаков, на Хмельницкого. Мы очутились в Сбараже. Потом пан Квинто сказал: «Тебя перевести надо, здесь страшно». Он снарядил гайдуков и отправил меня в Варшаву. Нас ехало несколько девиц и три женщины. И вдруг на нас напали. Гайдуки убежали. Казаки и татары бросились на нас, вытащили, взвалили на коней и помчали. Я очнулась в землянке. Подле меня был казак. Его звали Ивашка Богучар. Он стал меня ласкать, целовать. Я отбивалась. Потом и он взял меня силою. Окончила она шепотом и опять смолкла. Петр в волнении осушил полную чару вина и стал ходить по горнице. Анеля тихо продолжала свой рассказ. Казаки бежали. Они, кажется, поссорились с крымцами. Богучар пришел ко мне, плакал и говорил, что меня хочет взять к себе какой-то татарин и ему Колым дает. А ему меня жалко, но взять он меня не может, потому что в ночь они спешно едут. Я не знала даже, где я. Ну а потом он отдал меня татарину. Тот ему саблю и коня дал. Татарина Есамом звали. Маленький, седой, борода желтая, глаза узенькие и злой-злой. Он не умел говорить со мною. Бормочет что-то и смеется. Потом: «Я не понимаю его, боюсь». Он схватит на гайку и бьет меня. Потом: «И он взял меня силою». Она говорила теперь, словно вспоминая вслух историю своей жизни, не замечая присутствия Петра, а он то ходил, то вставал, то брался руками за голову. Вдруг они снялись всем табором и пошли. Хозяина своего я и не видела больше. Меня вывели, и я увидела много наших. Нас окружили и погнали, как скотов. Вокруг ехали татары с плетями на маленьких лошадях и все время кричали на нас. Если кто отставал, они того били. Со мной шла женщина с ребеночком. Ее звали Едвига Коноплянская, а мальчика Ясий. Он был больной и все плакал. Их взяли под Сборожем. Напали ночью, деревню зажгли, и всех взяли, кого не убили. Вот она стала кормить дитя грудью и отстала. Татарин хлопнул нагайкой, да дитя по головке. Он и помер. А Едвига завыла так-то и бросилась на татарина. Тут ее все бить начали. Она упала, ее топтали конями и бросили на дороге. Нас привели в ханскую ставку. Все вокруг нас долго шумели, кричали. Потом взяли меня, Стефу, тоже девушка была шляхетка, и Зосю Бреславскую. Нас привели к хану и отдали ему. Он похлопал нас по щекам и отдал евнухам, а те увели в гарем. Тут нас в гареме все девушки били и щипали. Мы плакали, а они смеялись. Мы стали кричать, прибежали евнухи и начали бить тех длинными бичами. Нас одели в шаровары и кофты, дали нам отдельные горницы. Мне и Зосе вместе одну. Мы жили с ней. Иногда меня или ее звали к хану, и он насильничал. Иногда нас заставляли раздеваться до нога и вели к нему. Он лежал с кем-нибудь из своих наложниц, а мы подавали им еду, кальян, щербет или плясали. Там я по-ихнему выучилась и со всеми сдружилась. Только тоскливо было. Обо мне вспоминала, вырвалась невольно у Петра. Она взглянула на него, и лицо ее вспыхнуло заревом. «Только и думы было», — ответила она и всхлипнула, как ребенок. Потом опять продолжала. «Жила я так день до ночи, словно птица в клетке. Только однажды вдруг кругом крик поднялся. Вскочили мы с Зосей, а дело ночью было. Светло у нас, что днем. Глянули, кругом горит, и это от пожара светло. Мы выбежали и заметались, и все выбежали кто в чем. Бегаем, кричим, и евнухи тоже мечутся».